Глава 9. Я, как и все дни до этого, отправилась за дровами. Но не могу я унести больше, при условии, что моего из набранного только 25%. Вот и приходится каждый день ходить ровно за дневной нормой топлива. Думать о зиме, как тогда быть, не хочу. Но мысли упорно лезут в голову. Что из одежды у нас? Только то, что на нас же и надето. Одеял нет. Запаса дров для топки сутками тоже. Еды кот наплакал. Прибавить ко всему этому, что мы живем в сарае, где щели толщиной с палец. Хочется выть на луну. Я знаю поговорку, в которой говорится, что нужно решать проблемы по мере их поступления. Но мои проблемы, кажется, должны были решиться еще вчера. И как с этим быть, просто не представляю. Каждая новая трудность накладывается на предыдущую, и я чувствую, что нахожусь на краю пропасти. Каждую ночь мне снится кошмар, будто Рада умерла у меня на руках. Я не знаю от чего, не знаю, что делала и где была, просто кадр из фильма. Я укачиваю, обнимая со спины уже остывший труп своего ребенка. Просыпаясь в холодном поту, бегу в лес. Отвлечься, забыться, уйти как можно дальше от проблем, прикрывшись делами, туманной действительностью. И не думать, не надеяться, не верить. Не мечтать. Надежды разъедают душу, как и мечты. Вера убивает тело. Мысли просто мешают и приводят ко всему перечисленному. Нельзя. Сейчас у меня нет на это права. Единственное, что у меня сейчас есть, это пока еще рабочие руки. Вот их и надо напрягать по полной. Я стараюсь сосредоточиться на том, что могу сделать здесь и сейчас. Каждый шаг, каждое движение должны быть направлены на выживание. Я занимаюсь всем, что отвлекает от этих ужасных снов. Важно не дать страху завладеть мной. Я должна быть сильной, даже если внутри все разрывается. Каждая минута, проведенная в работе, это возможность забыть о том, что может произойти. Я просто не могу позволить себе слабость. На обратном пути я застала слет всадников на вивернах. Это зрелище завораживало, но мысли о делах не оставляли меня. В город въезжали повозки, запряженные обычными лошадьми. Я почти сразу догадалась, что в них, хоть они и были накрыты. Совсем вылетела из головы новая поставка животных. А теперь вот, получите и распишитесь. Работы прибавится. Сдала дрова, забрала свою долю. И дома не стала задерживаться. Взяв рабочий инвентарь, я отправилась чистить у медведя. Вот только зря. Зря я поспешила. Хотела как лучше, а вышло все через задницу. «Марк, смотри, какая краля! Детка, ты к нам?» — раздался насмешливый голос из загонов. Два молодца, судя по одежде, всадники, стояли в проходе и мешали мне пройти. «Я здесь работаю, дайте пройти», — ответила я, стараясь сохранить спокойствие. «Такой красотке не должно чистить дерьмо за проклятыми. Для таких есть и другая возможность заработать». Продолжал блондин, у которого на щеке был шрам. Второй шатен был крупнее, но стоял молча, сложив руки на груди. «Меня все устраивает. Пропустите, пожалуйста». Попыталась я протиснуться, отгородившись от них ведром и лопатой. Но куда там? Блондинчик выхватил черенок из моих рук и отшвырнул его за спину, вглубь амбара. Ведро пнули так сильно, что я, не удержав, выронила его. «Я же сказал, при мне ты этим заниматься не будешь». «На сегодня у тебя другие обязанности», — сказал блондин, и, силой схватив за мое запястье, зашвырнул меня в один из загонов. От растерянности я не удержала равновесия и упала, почувствовав, как свезла кожу на руках. «Да что ж мне так не везет?» Пытаясь встать, я поняла, что кто-то меня удерживает. Меня дернули за волосы, оттянув голову назад, и я нос к носу столкнулась с тварью, прикидывающейся человеком. «Давай договоримся, ты не будешь орать, а как мы закончим, по-королевски тебя отблагодарим. Что скажешь?» – произнес блондин. Его лицо было близко, и я почувствовала его дыхание на своем лице. «Да пошел ты!» – прошипела я сквозь зубы и смачно плюнула ему в лицо. «Тварь!» – он размазал мою слюну по своей физиономии и наотмашь ударил меня в ответ. Я почувствовала, как разбилась губа, и из нее потекла кровь. Я пыталась сопротивляться, пиналась и кусалась. Но что я могла сделать против здоровенного мужика? «Если я сказал, что сегодня ты будешь нам служить, как полагается всем бабам, значит, так и будет», — «Сама виновата. Могли бы быть ласковыми», — произнес он с презрением. «Чтоб у тебя там все отвалилось, дерьма кусок», — ответила я, хотя понимала, что это только усугубляет ситуацию. Я знала, что в таких случаях лучше заткнуться и притвориться бревном, быстрее все закончится, но почему-то не могла сдержаться. Внезапно я снова получила удар, на этот раз в живот. Больно, как будто воздух застрял в легких, и я не могла вдохнуть. А потом меня вздернули и поставили на четвереньки, задрав подол платья. Послышался оглушающий треск ткани и звон бляшки ремня. А после пришла новая порция боли. «Слышь, Марк, да мы, походу, у нее первые. Вот свезло. Ты там не затягивай сильно, скоро куратор прилетит. Мне оставь». «А то как же». А я еще боялась идти работать в таверну. Думала, здесь ничего не случится. Кто позарится на грязную уборщицу дерьма? Я сильно ошибалась. Я надеялась, что вскоре они от меня отстанут. Как же, будто дорвались. Казалось, это длилось целую вечность. Боль была везде. Лава прошлась по венам и сосредоточилась внизу живота. В какой момент я перестала сопротивляться окончательно, не знаю. Я просто услышала треск очередной порванной нити. Нематериальной, у себя в голове. И будто по щелчку смирилась с происходящим. «Марк, Эрнол, какого хрена здесь творится? Я вас обоих предупреждал ведь. Вы где должны быть?» Раздался голос третьего, как через толщу воды. А затем меня грубо отшвырнули в сторону, словно сломанную и больше ненужную куклу. «Мы это, ну... А ну пошли отсюда по местам!» «Да, куратор. Так точно, куратор». Я уже не различала голоса, едва улавливала лишь их суть. Я видела сапоги, что встали у моего тела, но даже не пыталась рассмотреть новоприбывшего. «Эй, вот плата! Никому не говори о сегодняшнем, поняла?» Меня пихнули не сильно ногой, и рядом с моим лицом упал маленький мешочек. Я колебалась, стоит ли ему отвечать, но в итоге просто произнесла. «Поняла», — то ли прошептала, то ли промычала. Но этого оказалось достаточно, и меня оставили одну. Голос охрип, пошевелиться было страшно. Пока лежишь неподвижно, боль утихает, но и оставаться тут не стоит. Сейчас завоз, сюда могут зайти и другие. Я собрала все свои силы. Сейчас 5 минут и встану. И еще 5. Еще бы, но надо уходить отсюда. Сжав зубы, я встала на четвереньки. Шатаясь и держась за прутья, попыталась подняться в полный рост. Больно, грёбаные твари. Это они прокляты, а не животные. Подол был порван и в крови. Правый глаз начал заплывать, а губы опухли. Я подняла мешочек и двинулась к выходу, но споткнулась о тяжелый взгляд медведя, который стоял на своем месте, словно каменная статуя. «Что, думал, только вам живется хреново? Некоторым людям приходится не намного легче. Спектакль окончен. У тебя уберусь завтра. Не обессудь». Как я доползла до своего сарая, не помню. Шла на автопилоте, но отчетливо слышала шепотки вокруг. Во дворе было много народу, но все они расплылись в неясное серое пятно, как будто я находилась в тумане. Когда я, наконец, достигла порога, моя дочь не проронила ни слова. Она просто взглянула на меня с тревогой и помогла добраться до лавки, а затем и раздеться. Вода была горячей, даже обжигающей. Но мне это было необходимо — смыть с себя следы этих отморозков, их грязь и унижение. «Я сожалею, что тебе пришлось это видеть», — произнесла я, стараясь сдержать слезы. «Все хорошо», — ответила она, и в ее голосе была удивительная уверенность. «Я видела подобное раньше, со второй женой отца». «Ясно», — проговорила я, не зная, что еще сказать. «Все хорошо, мам, правда, я все понимаю. Поплачь, может, немного станет легче. А потом мы ляжем, и я расскажу тебе сказку. Давай?» «Я только за, малыш. Я очень-очень хочу услышать сказку. Только если там счастливый конец». «Конечно, на то она и сказка. Какая же сказка, если конец плохой?» «Нет, конец должен быть счастливый. С ярким солнцем или проливным летним дождем». «Разве дождь — это счастье?» — спросила я, пытаясь отвлечься от своих мыслей. «Конечно. После дождя радуга и трава растет. После дождя природа начинает петь. После дождя воздух наполнен свежестью и чист от пыли. Дождь — это счастье, мам. Самое большое счастье, о котором все мечтают». «Красиво, радость моя. Ты очень красиво это описала. Значит, расскажи мне сказку, где в конце непременно пойдет дождь». «Хорошо, знаю такую». «Мам?» «Да, дорогая». «А мы увидим летний дождь?» «Обязательно, обязательно увидим. И вздохнем полной грудью чистый, без пыли воздух. Вот увидишь». Мы сидели в обнимку. Я в горячей воде. Рада, устроившись на полу рядом, поглаживала мою спину, а я в ответ делала то же самое. В этой тишине каждая из нас мечтала о дожде, о том, как он смоет все печали и принесет свежесть. Я представляла себе, как капли стучат по крыше, как воздух наполняется ароматом земли и зелени. Но в то же время в голове возникал вопрос, дождемся ли мы его на самом деле?